Наконец, снаружи наметилось какое-то движение. Загремел ключ, которым пытались открыть дверь. И, само собой, у того, кто стоял снаружи, ничего не вышло. Дверь-то не заперта была, о чем я и поспешил сообщить. Открыто. Войдите. Получилось как-то неоднозначно, будто я разрешение даю, но уже не переиграешь. А чего открыто-то? Удивленно спросил знакомый голос. Вы же задержаны. А мы как бы немного напугали приходившего городового, Виктор Леонидович. Вот он и побоялся нас обратно запирать. Включился фонарик, и я прищурил глаза, закрыв их ладонью. Еще секунду мне изучающе светили в лицо, а потом урядник выключил прибор и с отеческой печалью в голосе произнес. Однако, Федор, а ты что тут делаешь? Да вот, пришел Степняков послушать, а тут вон оно чё, отозвался я. Бубен, разбуженный голосами, пошевелился и сел на лавочке, зевая так, что хруст челюсти можно было услышать. А зачем ты этих двоих убил? Не понял урядник. Совсем плохие люди, что ли? Я убил, опешил я. Эй, мы просто поссать зашли. Поддержал меня Бубен. А нам городовые сказали, что тут подозреваемые сидят, нахмурил седые брови урядник. Да им лишь бы сказать. Сначала задержали двусердых, потом допрашивать хотели. Бубен стукнул по лавке. Точно в суд подам на этого околоточного. Как его там? Мамкин, мстительно напомнил я. Да хоть Бабкин, буркнул Бубен. Это фамилия была, хохотнул я. Сучка он, сгною урода, насупился Бубен. Не переживайте, мы сами на него жалобу подадим. Участливо покачал головой Виктор Леонидович. Так, получается, трупы вы обнаружили, тогда пошли, показания дадите. Показания, ладно, дадим, отозвался Бубен, поднимаясь. Показания, это обязанность честного царского подданного. Не думал я, что еще раз окажусь в злополучном Феатроне, но вот ведь, снова довелось. Одну из служебных комнатушек, имевшихся в конструкции, успели приспособить для расследования. Туда-то нас Виктор Леонидович и привел, первым сунув нос внутрь с порога заявив. Константин Петрович, да отпускайте вы этих, вы лучше посмотрите, кого я вам привел. Кого? Костя поднял голову, глянул на Бубна, потом на меня, затем на мужчину, который с растерянным видом сидел перед ним, снова на меня, и, наконец, выдал. «Федя, блин, я такой», — отозвался я. «А ты тут что?» — возмутился Костя. «Музыку слушал», — ответил я. «А-а», — Костя потряс головой. «Их эти местные придурки тоже задержали», — пояснил Виктор Леонидович. «И если я не ошибаюсь, то именно Федя с этим сударем трупы и обнаружили». «Вы трупы нашли?» — удивился Костя. «Мы, Константин», — кивнул я, потому что Бубен не спешил включаться в разговор. «В туалете при входе в Феатрон мы туда сунулись, потому что ну очень надо было, а в тех, которые наверху, очередь собралась. Так, ладно», Костя потер виски. «Виктор Леонидович, этого увести, нет, отпустить, а нам нужен еще один стул, сию минуту», отозвался Виктор Леонидович и махнул сидящему на стуле. «Давай вставай, дорогой, я могу идти, да», уточнил парень. «Да ты все равно ничего не знаешь», пожал плечами Костя. «Иди, конечно, а вы двое давайте, присаживайтесь». Он встал, переставил свой стул на другую сторону стола, к нам с Бубном, а сам уселся прямо на столешницу. «С чего начать-то?» – спросил я, пристраивая зад на скрипучее пластиковое сиденье. «Давайте представимся», – решил Костя. «Как тебя, Федя, зовут? Я знаю, и ты меня тоже. А вас, Бубен?» «Цов», – ответил мой новый знакомый, тоже не став брезговать пластиковым уродцем, который изображал тут мебель. «А?» – не понял Костя, и даже склонился поближе. «Бубенцов Святозар Пеплославович, в смысле, ну или просто Бубен, тогда лучше Бубен», согласился Костя. «Вот я так сразу и сказал», обрадовался Бубен. «А я старший следователь особого отдела полицейского и темного приказов, Староземский Константин Петрович, и на нас повесили все эти проклятые убийства двусердых, так что давайте-ка вы сделаете хорошее дело и подробно расскажете мне, как дело было». В этот момент дверь открылась, и внутрь зашел Виктор Леонидович с еще двумя стульями, поставив их по другую сторону стола. На один сел сам, а на другой указал Косте. «Убийство, все?» – уточнил я, уловив неправильность в построении фразы. «Это что, не первое, Федь, ты новости вообще не читаешь?» – удивился урядник. «Это уже второе. Первое недавно произошло в Ишимском отделении Васильков. А-а, мне как-то не до новостей было», – признался я. «Так, давайте сейчас послушаем Бубна», — решил Костя, переместившись на стул, но с сожалением глянув на более удобную, видимо, столешницу. «А ты, Федь, подожди за дверкой, потом сверим ваши показания». Он потянулся к рации, лежавшей на краю стола, и, активировав связь, бросил: «Бак, зайди». «Принял», — отозвалась рация. Через 10 секунд в комнатку заглянул Миша, и Костя указал ему на меня: «Посиди с Федей чуть-чуть снаружи, пока я показания возьму». «Понял». «Здорово, Федь, давно не виделись». Миша приветливо протянул мне руку. «Привет», — поднявшись, ответил я на рукопожатие. «Как сам, как устроились высшими?» «Да пока особо не устроились. В процессе, так сказать», — пожаловался Миша. «Ну вы там еще чайку вместе выпейте», — хохотнул Виктор Леонидович. «Федя вообще-то задержанный. Если с чаем, то меня и удерживать не надо», — отозвался я, уже выходя в коридор. «А, кстати, есть чай?» «Нет, чая нет», — с сожалением отозвался Миша, захлопывая за нами дверь. «Ты-то здесь какими судьбами? И, главное, каким боком к этому делу?» «Случайно», — признался я и, ухмыльнувшись, пояснил: «Не в ту дверь зашел, я бы даже сказал, не в тот туалет». «А-а, так это ты трупы обнаружил?» — удивился Миша. «К этому моменту мы успели отойти подальше от допросной комнаты, так что слышать, о чем говорят Костя с Бубном, уже не могли, равно, как и они нас. Все по правилам, все чин по чину. Ну не прямо я, знакомый мой, который сейчас у Константина сидит», — уточнил я. «А я просто с ним был», — оценил видок у трупов, — ухмыльнулся Миша. «Да это трындец», — отозвался я, а затем честно и нелитературно высказал все, что об этом думаю. После чего добавил: «Дикость какая-то, вроде навидался расчлененки на заставе, а все равно аж замутило. Во, меня первый раз тоже, сегодня уже не так остро». Миша поморщился. «Слушай, мне чисто для общего развития, а что за первый раз?» — уточнил я. «Ты новости не читаешь, что ли?» Миша уставился на меня. «Да вы замучили одно и то же спрашивать». Я хоть и возмущался, но откровенно посмеивался. «Не читал я новости, некогда было. В местном отделении Васильков недавно девушку зарезали», — пояснил Миша. «Ночью 29 августа, получается, там вопросов столько, что мы уже головы себе сломали. Представь, труп девушки лежит на дорожке, неподалеку от общежития. Резали ее долго и со вкусом, и никто не слышал, а она же должна была кричать. Где-то неподалеку в это время сидела компания учащихся. Совещались, как бы в общагу без выговора проскользнуть ночью. И они, не поверишь, тоже ничего не слышали. Плюс к тому, охранник на проходной говорит, что в парк, окружающее училище, девушка входила одна. И вообще, что внутрь заходили только учащиеся. Чертовщина просто. Ну да, прямо как и тут, получается», — кивнул я, напряженно хмуря лоб, потому как уловил в рассказе смутно знакомую деталь. «Парня и девушку прямо в туалете зарезали, следов крови-то в коридоре не было. При этом совсем рядом охрана стояла». «Рядом», — уточнил Миша. «Да, метров 10-15», — пояснил я. «У лестницы на второй уровень Фиатрона было 3 охранника. Я сам к ним подходил, чтобы об убийстве сообщить. Косте обязательно об этом скажи», — посоветовал Миша. «Узнать их сможешь?» «Одного точно смогу», — кивнул я. «Заодно узнаю, куда этот тип наши трубки дел. Вообще, Миш, а чего они людей-то задерживать начали? Я пока в вагончике сидел, все лицо себе об ладонь отбил. Понимаешь, дурь творят они, а стыдно почему-то мне. Ай, да один придурок из полицейского приказа не нашел ничего лучше, как всех обычных задержать», — пояснил Миша и, оглянувшись, сплюнул на стену. «Представляешь, всех поголовно, а там почти 30 тысяч человек было. Убитые оказались какими-то важными детками. Вот полицейские, обосрамшись, и решили выслужиться, а в итоге что? Паника, блин, и целых 5 человек затоптали. Еще сотня пострадавших в лекарне. Чего обычных задерживать-то? Они же вообще отдельно стояли на выступлении. Да тут весь Фиатрон дырявый, чисто в теории могли и пройти», — пожал я плечами. «Но всех задерживать — идиотизм какой-то. Знаешь, я пока служил, понял, что вот такой идиотизм — это почти закон. Как случается чрезвычайное что-то, знаешь, что-то такое необычное, с чем раньше не сталкивались, так обязательно найдется придурок, который начнет творить дичь. И он еще при этом будет уверен, что все делает правильно. Ну пока не поймет, что скоро ему на каторгу вещички собирать. Ага, тогда и осознает всю глубину вины», — кивнул я. Некоторое время мы сидели молча, а потом у Миши ожила рация, голосом Кости попросив забрать бубна и завести меня. Так я снова оказался в комнатке для расследований, где откровенно и в деталях рассказал все, что знал. «Как вы, блин, кровь не смогли учуять?» – спросил Костя, когда я закончил рассказ. «Твой приятель говорит, что вообще ее в тусклом свете за дерьмо принял. Ну вообще мы уже чуть-чуть накидались к тому времени», – признался я. «Хотя, вот ты сейчас спросил, а мне тоже стало интересно. Крови-то там натекло много, толчок в кабинке аж полный был. Но вот запаха, запаха я не помню, Константин, не было его, мне кажется. Надоели эти странности», — проворчал со своего места Виктор Леонидович. «Криков никто не слышал, кровью не пахнет. И вообще, почему убитые в таком виде? А в каком они виде?» — уточнил я. «Ну, кроме того, что их выпотрошил кто-то. А то, что их выпотрошили, тебя не удивляет», — усмехнулся Костя. «Дерьмо случается», — я пожал плечами. «Хотя, признаю, выглядело мерзко. Ты не обратил внимания, что они были?» Урядник замялся, посмотрел на Костю, а тот с тяжелым вздохом пояснил. «Все было сделано так, будто они там совокупиться решили. Это я заметил, но значения как-то не придал. Может, потому и заперлись в дальнем туалете», — уточнил я. «Федь, это были брат и сестра», — перекрестившись, объяснил Виктор Леонидович, — «из известного в княжестве рода. Даже если бы и занимались мерзостью, уж точно не в общественном месте. Ау, гадость какая», — оценил я. «С первой убитой тоже странностей хватает», — вздохнул Костя. «Да, я у Миши узнал, что там», — я осекся, потому что у следователя в кармане заиграла мелодия вызова. Он вытащил трубку, посмотрел, кто звонит, затем на меня, а потом усмехнулся и ответил. «Да, Маш, ты чего, ученик пропал?» Костя округлил глаза. «Да как, подожди, а вы звонили, и что, на выступлении, на каком, Федя? Ах, Федя, ну и ладно, да не кричи ты, вы потеряли, я нашел, вон он сидит. Куда поедешь? Так ты же не знаешь, где мы, а я не скажу, потому что ты тогда поедешь». Из трубки стали долетать отдельные реплики, и Костя с усмешкой отодвинул аппарат от лица, затем дождался тишины, быстро крикнул: «Я перезвоню», — и отбил вызов. «Маша волнуется», — пояснил он. «Да я уже понял», — посочувствовал я. «Ты не знаешь, кстати, где наши с бубном трубки?» «Понятия не имею», — Костя развел руками. «Здесь такой бардак творился, ты себе представить не можешь. Начало бардака я видел, могу представить, а потом я спал», — признался я. «У меня еще рвалась фраза, что у местных городовых нет никакого опыта организации массовых мероприятий, но она была бы совсем не к месту. Официально-то Федор Седов дальше Ишима никуда не ездил, и светской жизни, понятное дело, не видал. Ты, Федь, подпиши показания», — попросил тем временем Виктор Леонидович, придвинув ко мне листы. «Там внизу, с моих слов записано верно, число, подпись. А сегодня еще первое или уже второе?» — задумался я, почесав ручкой затылок. «Второе уже», — буркнул Костя, после чего встал и вышел из комнаты. Было слышно, как он отпускает бубна, а тот просит найти трубку, и как в итоге бубен вместе с Мишей Баковым уходит эти самые трубки искать. Я же поставил подписи и вернул листы уряднику. Тот быстро проверил и убрал их в папку, где сверху мелькнули показания бубна. «Вот такие пироги, Федь», — вздохнул он. «Виктор Леонидович, а вы можете Костю позвать?» Я буквально давил из себя слова, пересиливая острое нежелание делиться информацией. Ну не хотелось мне рассказывать про нападение, уж тем более признаваться, что я недавно вечером, в темноте, на пустыре в кого-то стрелял, и, возможно, этот кто-то, плюс ко всему, был обычным. Однако я и сам понимал, что некоторые детали в моей истории бьются с непонятными моментами сразу двух убийств, и будет преступлением сейчас не помочь Косте и его отделу. «Да он скоро вернется», — отозвался урядник. «А что, мне хочется вам кое-что рассказать», — признался я и указал на звукозаписывающее устройство, которое заметил у урядника, когда давал показания. «Только без этого. Подожди, сейчас». Виктор Леонидович выключил аппарат, а затем крикнул в сторону двери. «Константин Петрович, подойдешь?» «Иду, иду», — отозвался тот. Вернулся он секунд через 20, с порога сообщив, что Миша попробует найти наши трубки. Тут Федя что-то хотел рассказать, заметил урядник и указал на отключенную запись. «Нам это поможет?» — уточнил Костя. «Мне кажется, да. Просто, понимаешь, мне бы не хотелось, чтобы мое имя выплыло, потому что, ну, оправдали меня только недавно, а тут ситуация была странная, признался я, да и Марии Михайловне все это не к месту, тем более, после того проникновения в общагу. Какого проникновения? В один голос выдали Костя и урядник, а я вдруг понял, что не один скрываю происшествие от полиции, а она не сказала, да, нет, мрачно ответил Костя и вопросительно посмотрел на меня, тогда, ой, ответил я, улыбнулся и развел руками, так, рассказывай, потребовал следователь, и про тот случай в общаге, и про свой случай, ну я и рассказал, сначала про ночное происшествие и следы крови, а затем про свою историю с бричкой и нападением, я честно не думал, что это что-то важное, пояснил я под конец, про связь с водителем брички, это вообще мои личные домыслы, тем более, там рядом глухой угол, да, у парня был артефактный нож, но в глухих углах и не такое достать можно, а ты откуда знаешь, хмуро уточнил Костя, и что не так с глухими углами, уточнил урядник, я знаю, что там живет не сильно богатый люд, это я слышал, а почему ты решил, что это все объясняет, ты просто, Виктор Леонидович, в больших городах не жил, вместо меня ответил ему Костя, глухие углы, это такое явление, знаешь, он задумался, пытаясь подобрать слова, и я пришел на помощь, да это как бы город в городе, свои власти, свои порядки, своя жизнь, убивают там частенько, и никто это не расследует почти, только трупы ищут, да и то не всегда, ты откуда это знаешь, уточнил Костя, а я родился и жил в усадебном угле, ответил я, и до сих пор там прописан, между прочим, удивил, старший следователь качнул головой, да неужели же всем плевать, как так можно-то, удивился урядник, к сожалению, можно, кивнул Костя и снова посмотрел на меня. «Но, Федь, ты серьезно не заметил связи с тем убийством? Я только сегодня про него узнал, Константин». Вздохнул, пожав плечами. «Я редко читаю новости. Мне же надо целый учебный год наверстать, так что в сети я лезу только по делу. А даже если и попалась бы на глаза заметка про убийство, вряд ли бы я стал вчитываться. Это Ишим, большой город. Здесь постоянно трупы находят. Только настроение себе портить новостями. А как от вас узнал, так и решил рассказать. И вообще, откуда я знал, что на вас это повесили? Это вас я знаю, могу рассказать без записи. А попался бы кто другой, и открыли бы на меня дело. В общем, хватит на меня смотреть осуждающе. Вообще-то ты в человека стрелял, заметил Виктор Леонидович, посмеиваясь в усы. Вообще-то он меня зарезать хотел, парировал я. К тому же, я его, считайте, почти и не пристрелил. Сбежал он, зараза. Так, Костя поднял руку, останавливая споры. Федя, ты номер брички помнишь? Нет, но в приложении на трубке можно глянуть. Там история поездок хранится. А номер машины, Федь, совпадал с указанным в приложении? Посмотрел, когда садился, спросил урядник. Совпадал, я проверил, когда он подъехал, кивнул я. Значит, твоя трубка теперь не только тебе, но и нам нужна. Кивнул Костя и, взяв рацию, вызвал Мишу. Бак, трубки нашли, прием. Нет пока. Константин Петрович, тут такой бардак, что своего не найти. Ворчливо отозвался тот. Сейчас вам помогу. Федина трубка нужна, кровь из носу, сообщил Костя. Подключи всех, прием. Понял, отозвался Миша. Сейчас мы найдем твою трубку, ты выяснишь номер и производителя машины, повернулся ко мне Костя. А потом мы с тобой, Федя, поедем к Маше, и она мне расскажет все подробности истории с проникновением в ваше училище. А ты, Виктор Леонидович, поедешь искать эту сучью бричку с ее сучьим водителем. А пока запиши, пожалуйста, на листике все, что Федя рассказал. А как все подать-то? Поинтересовался урядник. Ну чтоб Федю не поминать, запиши, что, мол, из источника, пожелавшего остаться неизвестным, кивнул Костя, выходя из комнаты. Трубка нашлась через 20 минут. Мне ее вернули с запиской, где был указан номер телефона. А еще короткая фраза. Братка, позвони как время будет, Бубин. Когда я оказался в машине Кости, сразу вбил номер в память трубки. Пропущенные от Васи, Ямского и Марии Михайловны решил проигнорировать. Не ночью уже перезванивать, верно? Мой номер тоже запиши, заметив, чем я занят, посоветовал Костя. Если с тобой опять какая-то хрень приключится, сразу звони. Записываешь? Продиктовав номер, он какое-то время вел молча, а потом притормозил у края проезжей части, достал свою трубку и позвонил. Ответили ему быстро, и голос я узнал, только не мог разобрать, что малое там высказывает. «Сейчас к тебе вместе с ним заедем», — мрачно пообещал Костя, когда проректор замолчала. «Да, вот прямо сейчас, и ты мне тоже кое-что расскажешь. Все, скоро будем». Он вздохнул, вывел машину на дорогу и ускорился. Настроение у Кости было откровенно паршивое, и я всю дорогу старался его не трогать. Приехав на северо-западную окраину города, мы остановились у комплекса малоэтажной застройки. Такие домики в мире Андрея звались таунхаусами, а здесь их называли теремками, и они считались очень хорошим жильем. «Пошли», — буркнул следователь. Мы поднялись на невысокое крыльцо одного из домов, но даже не успели позвонить, как дверь отворилась. На пороге возникла мрачная малая, закутанная в какой-то безразмерный халат. Она возмущенно открыла рот, а потом выдохнула и, посторонившись, кивнула нам заходить. «Чай будете?» – спросила хмуро. «Будем», – ответил Костя за нас обоих. Жила Мария Михайловна на первом этаже. В ее квартире было две комнаты и небольшая угловая кухня с двумя окнами. Там-то мы и расположились, пока заваривался чай. Малая молчала, переводя сердитый взгляд с меня на Костю и обратно. Костя тоже не спешил начинать разговор, а я с интересом разглядывал потолок. Это продолжалось минуты три, а потом старший следователь не выдержал. «Ничего не хочешь рассказать?» – спросил он у малой. «А что я должна рассказать?» – выгнув бровь, поинтересовалась она. «Ну, например, про странное проникновение в общежитие училища», – предположил Костя. Федя проболтался, с партизанским видом поджала губы малая. «Да даже если бы не он», — вспылил Костя, — «у тебя кто-то проникает в училище, убегает, когда на него накидывается кот, а ты просто спускаешь все вот так, никуда не сообщаешь даже мне, вот как ты могла, а так ничего не произошло», — пожала малая плечами, облокотившись спиной на холодильник. «Ну, проник, сбежал. Что теперь-то? Никто не погиб, никто из учеников не пострадал. Мне, знаешь, Кость, сейчас только очередных происшествий не хватало. Я и так на должности чудом держусь. Это тебя должность так заботит?» «Да», — мрачно осведомился Костя. «А еще меня заботит вот этот предатель, который пялится в белый-белый потолок, как будто ему там очень интересно». Малая показала пальчиком на меня. «Его кот, между прочим, до сих пор не стоит на учете. А мы же все понимаем, кто остановил этого проникшего. Да вы прям подпольщики», — восхитился Костя. «Одна молчит про проникновение в училище, другой – про нападение. Восхитительно. Какое нападение?» Малая резко распрямилась, отлипнув от холодильника, и уставилась на меня. «Когда? Да вот, на днях Федю порезать пытались. Еще и прямо рядом с твоим училищем», – ответил Костя. Он отмахался, отстрелялся, а потом решил никого не беспокоить и внимание к себе не привлекать. «Федя, ты почему не сказал?» – взвилась малая. «Ты думаешь, что отбился, и все в порядке? Ты что, не мог мне рассказать? Вот, теперь ты меня понимаешь», — с довольным видом ухмыльнулся Костя. «А сегодня он тебе зачем понадобился?» Пылая возмущением, повернулась к нему Мария Михайловна. «А он два трупа обнаружил», — пояснил Костя и продолжил сдавать меня с потрохами. «Два трупа двусердых на выступлении этих». Он пощелкал пальцами. «Степняков, вот, задружился там с каким-то бубном, с которым налокался слабоалкогольных напитков и отправился в туалет, где им под ноги из одной из кабинок и выпали трупы». «Какой бубен, какие слабоалкогольные напитки?» — Мария Михайловна воззрилась на меня, аки фурия. «Ну, знаете ли», — возмутился я, — «что, я уже сбитня и пиво выпить в обществе не могу, и общаться ни с кем не могу? Это же не я тех двоих убил, мы просто тела в туалете обнаружили». «Федя, а ты мог не обнаруживать тела?» — вкратчиво поинтересовалась Мария Михайловна. «Вот оно тебе надо, всем и каждому о себе напоминать? Дыка, что надо было делать-то?» Я уставился на малую, а Костя принялся жизнерадостно ржать, по всей видимости, подняв себе настроение сделанной гадостью. «Назад их в кабинку запихнуть, что ли? Так я там не один был, боже мой». Мария Михайловна бесцеремонно подвинула Костю на табуретке, пристроившись на самый край, поставила локти на стол и обхватила голову руками. «Мы Федю по тому нападению, которое на него, провели как источник, пожелавший остаться неизвестным», — успокоил ее Костя. «А вот тебе, Маш, надо бы показания нам дать. Придумаем, как все обыграть, чтобы выглядело прилично. Тем более, мне очень нужна кровь, которую вы там собрали». «Да я бы тебе и так ее отдала», — вздохнула малая. «Мне так не надо, мне надо к делу ее пришить», — дернул уголком губ Костя. В этот момент у него затрезвонила трубка. Он поспешно вытащил ее из кармана и поднес к уху. «Уже? А, понятно, сейчас приедем. Что там?» — устало спросила малая. «Нашли водителя Фединой брички», — Костя кивнул на меня. «К какой еще бричке?» — тихо спросила малая, бледнее на глазах. «Что он еще натворил? Это все из той истории с нападением на Федю», — отмахнулся Костя. «По дороге объясню. Поехали. Там, считай, почти рядом с училищем. Тебе, Федь, опознать. Тебе, Маш, следы посмотреть. Выходит, он труп, понял я. Причем не первый день», — вздохнул Костя. «Теперь бы его машину найти». Глава 13. Из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. «Если бы не 90-е годы в мире Андрея, то происходящее вокруг было бы для меня той еще дичью. Если честно-то, раньше я как-то не обращал внимания, в каких условиях живу, но чем старше становлюсь, тем больше сравниваю и анализирую. И вот мой вывод. Наш район – это гетто и трущобы в одном флаконе. Уличные банды, мусор, алкоголики, полуразвалившиеся халупы. Одним словом, неблагополучное место. Я тут, понимаешь, планы на будущее строю, а сам живу в дерьме. Вот как так? Почему моя семья забилась в эту дыру? Если я правильно понимаю, то 16 лет назад здесь было не лучше. Что гнало моих родителей в этот ад и Израиль? Зачем покупать дом в одном из немногих углов, где с годами он может только подешеветь? Я пытался спрашивать у матери. К сожалению, она сразу приходит в бешенство от вопросов на эту тему. Пришлось забросить попытки понять логику родителей. Да и вообще, логики у них не было. Похоже, только эмоции. Прямо так и представляю, как батя гордо презентует маме жилище. «Смотри, дорогая, какой терем я прикупил. Но это же халупа, дорогой. Зачем? Да вот, психанул чет. А, ну тогда ладно. Ну правда, за те же деньги можно было выбрать место поприличнее. Но вот уперлась моим родителям поселиться в усадебном углу. Ладно, с этим я как-нибудь разберусь. Стану миллионером из трущоб, в конце концов. Не самый плохой жизненный концепт. Но все-таки зачем они купили здесь дом? А, тот день стал поворотным для Ишима. То проклятое 1 сентября, плавно перешедшее во 2-е, породило мощную волну негодования, которую не могли сдержать ни вера в царя и бога, ни полицейский приказ, ни княжеские ратники. Тем более, что последние в полном составе отсутствовали в Ишиме. Ушли отражать нашествие тьмы. Пока я, Костя и малая возились с трупом водителя брички, город начинал бурлить, как закипающее варево в котле. И, конечно, мы ничего не заметили. Все-таки ночь, не время для активных протестов. Но, как я потом узнал, вечером этот процесс уже набирал обороты. Чтобы утром вылиться в первый громкий бульк, пикет у здания городского собрания, устроенный родственниками погибших во время паники. Само собой, на этот признак народного недовольства особого внимания никто не обратил. Недовольное стояние продлилось несколько часов и завершилось к вечеру. Никто из городских властей к стояльцам не вышел. А ночью со 2 на 3 сентября был обнаружен новый труп Двусердова. Снова жертвой стал учащийся, на этот раз из княжеского училища Ишима. И картина, опять-таки, была знакомая. Тело буквально истыкано ножом, но при этом никто ничего не слышал и не видел. Об этом убийстве я узнал в то же утро, еще перед первым занятием в Васильках. Учебный год начался, и теперь новости я узнавал вовремя. Мои однокашники хоть и были родовитыми, но сплетничали, как самые обычные люди. Правда, с умными лицами и отсылками на авторитеты знакомых и родственников. Однако на этом разница и заканчивалась. Поскольку учились мы в бывшем доме отдыха, то классы пришлось делать из спальных комнат. Между ними сломали перегородки, объединив по 2 спальни в 1 помещение, но места все равно не хватало. Сидеть приходилось скучно. Либо по 2 человека за столом там, где успели поставить парты, либо всем вместе за одним большим столом. Лично мне это не мешало, а вот благородным было неуютно. Они привыкли к комфорту, а тут какие-то стесненные условия, и дышать нечем. Впрочем, судя по активному ремонту, стихавшему лишь в учебные и ночные часы, страдать моим товарищам оставалось недолго. В первый день занятий я сел в стороне, поглядывая вокруг и изучая обстановку, и почти сразу заметил, что мои одногодки разделились на 3 группы. Первая из них относилась к покровским родам. Андрей Вилкин, чья семья занималась нефтянкой под Покровском на Карамысе, Александр Зауральский из рода промышленников и Анна Лукьянова, дочка бывшего городского головы. Эти трое предпочитали сидеть плотной группой, болтать исключительно между собой и бросать презрительные взгляды на Покровскую, которая по идее должна была быть в их компании, но не сложилось, да, а вот мы с ней, учитывая нехватку свободных мест, частенько оказывались за одним столом. К слову, именно она рассказала мне, кто есть кто на нашем втором году обучения. Еще одной группой были дальние ребята, чьи роды находились далеко, а их самих занесло в наши края неизвестным ветром. К ним относились Ямской и Пскович, а еще Володя Патриархов из семьи крупных землевладельцев из-под Черноморска, города на берегу Черного моря, которые тут, кстати, иногда называли греческим. Как мне шепнула Покровская, Володя был единственным из наших однокашников, чье происхождение давало повод задирать нос. Род Патриарховых был старый, крепкий, большой и очень богатый. Но сам Володя, на удивление, оказался веселым, компанейским и жизнерадостным. Третьей группой были ребята, чьи рода большей частью относились к элите Ишима. Среди них выделялась Вася, которую можно было причислить к общекняжеской элите, и близнецы Песцовы, брат и сестра, чей род владел торговыми и промышленными предприятиями по всему княжеству. Их, кстати, перевели в Васильки в последний момент, когда стало понятно, что на втором году обучения так и останутся два свободных места. Все остальные ишимцы относились к элите города и окрестностей. Это были уже знакомые мне Петр Беломорцев и Евдокия Овсова, а еще Руслан Федосеев и Ярополк Коновалов, чьи рода занимались сельским хозяйством в окрестностях Ишима. Ну а еще, естественно, был я, весь такой красивый, и тоже, как и Покровская, стоял особняком. Правда, в отличие от девушки, изгоем не был. Мало того, что общался с Васей, Ямским и Псковичем, так еще и почти сразу сошелся с Патриарховым, впрочем, тот дружить умудрялся со всеми, и, как это ни странно, с Песцовыми. Последние сходу пошли со мной на контакт, вероятно, благодаря Василисе, которая провела на мой счет активную рекламную кампанию. Так что злобные взгляды, которыми одаривали меня Покровские и некоторые ишимцы, я благополучно игнорировал, а они пока не решались на активные действия, не зная, чего от меня ждать, и тем самым упускали момент, когда безродыша можно было как-то приструнить, как минимум, рискнуть это сделать. Впрочем, упускали они его еще и потому, что каждый вечер я был занят, шел после уроков на дополнительные занятия, подтягивая знания по всем предметам, а преподаватели, между тем, уверенно заявляли, что пара недель такой активной учебы без роздыха, и я догоню однокашников. Ну а дальше мне предстояла сущая малость, вырваться вперед, обогнав весь курс в плане навыков и знаний, причем оторваться настолько далеко, чтобы дружить со мной было выгоднее, чем враждовать. В ночь на 4 сентября был обнаружен новый труп, и снова в княжеском училище Ишима. По распоряжению сиятельного князя Дмитрия Дашкова, вокруг всех городских училищ для двусердых выставили усиленную охрану. Под программу не попало разве что наше отделение, так как официально относилась к Покровску. Впрочем, судя по недовольному виду, Мария Михайловна собиралась в скорости исправить эту несправедливость. А еще в тот же день мне позвонили с неизвестного номера. Как оказалось, это были те самые знакомые Попросного, которые хотели поизучать Тему взамен на помощь с постановкой на учет. «Федор Андреевич, здравствуйте. Вас Макар Петрович Полосков беспокоит. Я звоню по поводу вашего кота. Номер мне дал господин Попросный. Знаете его? Да-да, здравствуйте. Знаю. И ждал вашего звонка», — отозвался я. «Федор Андреевич, подскажите, а когда мы можем с вами встретиться?» — уточнил Полосков, явно горя нетерпением по ту сторону трубки. «Нам бы хотелось посмотреть на вашего удивительного зверя, обсудить предстоящее исследование. У меня сейчас очень плотное расписание занятий, Макар Петрович», — терпеливо признался я. «В будние дни я свободен с 8 вечера. Ну или рано с утра, а в выходные, конечно же, можем договориться на любое время, не надо ждать выходных, приезжайте сегодня после 8», чуть ли не дрожащим голосом отозвался Полосков. «Приедете? Хорошо, только скажите, куда?» Не стал я отказываться, памятуя о том, что легализация Темы мне очень нужна, а спустя пару часов написал Пьер, сообщил, что подготовил документы по моему вопросу. С ним я договорился о встрече на следующее утро перед учебой, и, вызывая вечером бричку, снова задумался о покупке машины. Все же кататься на такси, Это слишком расточительно. Хоть и удобно, не стану спорить, особенно во время вечерних пробок. Ученый городок, куда я приехал, был построен на юго-западной окраине Ишима. Стоящие особняком домики и здания научного учреждения прятались от посторонних глаз на огороженной территории. И на входе туда действовал строгий пропускной режим. Пропуск мне выписали заранее, так что проблем не возникло. А вот внутри еще пришлось погулять, чтобы найти нужное строение. Я шел по аккуратным дорожкам, вымощенным плиткой. Смотрел на яркие фонари, на подстриженный газон, на гуляющих повсюду двусердых ученых, на яркие вывески заведений, открытых лишь для жителей городка. И раздумывал, а не пойти ли мне в науку, буду жить в таком вот городке, по вечерам ходить без страха в какой-нибудь трактир, а днем заниматься научными изысканиями. И жилье мне выделит, и доход будет хороший, красота же, и сам себе отвечал, скукота. Не настолько я увлечен научной сферой, чтобы всю жизнь провести в оторванном от мира месте. Хотя, конечно, несколько дней так бы пожить не отказался. На пороге научно-исследовательского корпуса меня уже встречал притопывающий от нетерпения Полосков. Выглядел он как классический доктор или ученый из века эдак 19-го в мире Андрея. Козлиная бородка, какое-то артефактное пенсне, брюки со стрелками и даже пиджак, но не кафтанного типа, как принято здесь на Руси, а франкского кроя. Федор Андреевич, здравствуйте. А где ваш, питомец? Забеспокоился ученый, нервно разглядывая меня через пенсне. Я надеялся, он будет с вами. Тёма, покажись, будь добр. Позвал я кота. Прошло несколько секунд, и мое чудовище вылезло из тени под свет фонарей. Он прямо вот сам ходит, удивился ученый, всплеснув руками. Он перемещается, пояснил я. Когда я подошел, его здесь не было. О, какая удивительная способность. Как думаете, получится ее как-нибудь изучить? Еще больше обрадовался Полосков. Вам виднее, вы же ученый. Я улыбнулся, а сам успокаивающе подмигнул Тёме. Мол, давай не будем этого, в пиджаке, сразу на лоскутки рвать. Может, он в глубине души человек хороший, просто ученый на всю голову. В самом деле, тем временем умиленно лепетал Полосков, не отрывая взгляда от кота. Ну пойдемте. Пойдемте же ко мне в лабораториум. Мне не терпится осмотреть этот выдающийся образец. Подумать только, за столько веков первый измененный код, его определенно нужно изучить, как можно подробнее. На последних словах Тёма недовольно мявкнул, и я был с ним согласен. Полосков мне не нравился, от бородки до ботинок. Такому дурню от науки хватит фанатичной глупости, чтобы попытаться отжать Тёму под тем или иным предлогом, а то и вовсе выкрасть. Хотя Тёма, это, конечно, не то животное, которое стоит красть. Тем не менее, нужно было поставить кота на учет. Значит, придется еще какое-то время оказывать Полоскову содействие в исследованиях. Во всяком случае, пока Попросный не закроет с ним сделку. Поэтому я лишь благосклонно кивнул, двинувшись за ученым. «Макар Петрович, я просто обязан вас предупредить», — проговорил я, дождавшись, когда восторги этого странного типа чуть-чуть поутихнут. «Да, о чем?» — живо поинтересовался тот. «Тёма, кот, все коты, как вы знаете, животные независимые. Так вот, под влиянием изменения его независимость только усилилась. Соответственно, ему не нравится, что его будут изучать, но он согласился потерпеть. Однако прошу вас, не применяйте к нему каких-то действий, которые Тёма может принять за нападение. Он все-таки хищник, и выведен был тьмой, чтобы убивать. Он умеет это. Не подвергайте риску себя и ваших сотрудников. Это очень своевременное и важное предупреждение». Через несколько секунд, видимо, взвесив за и против, отозвался Полосков. «И, тем не менее, мы сможем взять у него на изучение кровь, шерсти, возможно, кусочек когтя. Я договорюсь с Тёмой. Просто скажите мне об этом заранее», — улыбнулся я, стараясь не думать, что еще они взяли бы у кота на изучение, если бы не мои слова. «Это несколько сужает круг наших возможностей, но мы справимся, составим четкий путь». Полосков схватился за бородку, подергал ее, а затем продолжил. «Найдем, что нравится Тёме, договоримся с ним. Мы же договоримся с тобой, черный зверь, с сомнением заметил Тёма, идущий рядом со мной. «Мы попробуем, мы обязательно попробуем, ты не сомневайся». Не стал сдаваться Полосков, но ответа уже не удостоился. Поднявшись на второй этаж здания, мы прошествовали по длинному полутемному коридору до двери с табличкой «Отдел измененных зверей». К Как оказалось, помимо Полоскова, в отделе трудилось еще трое его помощников. Первым был мужчина лет 30, которого мне представили как заместителя Полоскова. Звали его Увольнев Святослав, и понравился он мне чуть больше своего шефа, но только чуть-чуть. Такой же фанатик от науки, готовый на все ради результатов. Были и еще два помощника. Полякова Лада, миловидная улыбчивая шатенка, которая занималась административной частью работы, и Борис Трисогус, уже вставший на путь фанатизма, но пока сохраняющий человеческие черты. Да, я не любил ученых, и отчасти этому способствовала память Андрея, которая подсказывала. При сильном увлечении предметом исследования и слабом моральном стержне у этих ребят кастрюлю иногда срывает так, что легче пристрелить, чем объяснить им, в чем они не правы. К сожалению, наука и мораль нередко выступают по разные стороны баррикад, потому что мораль – это продукт не только культурной стороны общества, но и религиозной, а вера и наука в том же мире Андрея уживались с большим трудом, в основном, из-за атеизма, процветавшего в научных кругах. Впрочем, в этом мире ситуация была не намного лучше. Можно сколько угодно рассуждать, что такое хорошо, а что такое плохо, но только религия дает однозначный ответ на вопрос, почему хорошо – это хорошо, а плохо – это плохо. И именно этот ответ позволяет укрепить внутренний моральный стержень. И, конечно, есть люди, которые без всякой веры могут взрастить в себе твердые ориентиры. Вот только одно дело – взращивать в себе моральный стержень, а совсем другое – получить его просто по факту веры и погружения в нее. Среди религиозных людей тех, кто обладал твердыми принципами, было, конечно же, больше. Правда, что получено легко, легко и уйдет. Память Андрея хранила в себе примеры тех, кто отказался от христианства, обратившись к другим верованиям, и очень быстро потерял и моральные ориентиры, и твердые принципы, взамен став творить лютую дичь. Так или иначе, я и в этом мире к ученым относился настороженно. Слишком легко перейти от принципа «все на благо науки» к цели оправдывает любые средства. А последний принцип мне никогда не нравился. И не потому, что я чистоплюй, а потому что он буквально провоцировал ни в чем себе не отказывать и ни капельки себя не сдерживать. Как только фраза про цели и средства прозвучала, считай, все. Значит, ты сам не знаешь, а уже катишься по дороге из благих намерений прямиком в ад, причем имея шансы нырнуть в него с головой еще при жизни. «Займемся возможностями Темы», – провозгласил Полосков после взаимного представления меня и коллег. «Любезное животное, вы не могли бы нам продемонстрировать, что вы умеете?» Впрочем, тут же побледнел и добавил, замахав руками. «Нет-нет, я, конечно же, не об убийствах, муа», – разочарованно мявкнул Тема, запрыгивая на один из столов. «Ну, давайте посмотрим на ваше перемещение», — придумал Полосков, пока я с любопытством наблюдал за его попытками наладить контакт. «Покажите нам ваше перемещение, пожалуйста, просто, переместитесь». Тема пару секунд, не моргая, смотрел на замерших ученых, а затем грациозно спрыгнул со стола и метнулся в темный угол между двумя большими аппаратами, где и растворился в темноте, чтобы через секунду появиться у нас за спинами, на высоком шкафу, достающем почти до потолка, отчего туда не попадал свет. «Мауа», — поинтересовался Тёма, с полным превосходством видом вылизывая лапу. «Ао», — восхищенно выдал профессор, непроизвольно дергая себя за воротник белого халата. «Ао-ао», — протянул его заместитель, глядя на Тёму взглядом, полным обожания. «А как это он?» — заинтересовалась Лада, обернувшись ко мне. «Да если бы я знал, но я не знаю, просто перемещается, и все», я развел руками, и прямо вот мгновенно, «да, а какая дальность», уточнил Борис, «и есть ли задержки», с горящими глазами подхватил Увольнев. «Когда я попросил его прийти к вам, он задержался на несколько секунд, значит, перемещение в пределах города занимает какое-то время, к тому же, насколько я понял, есть ограничения в расстоянии, особенно на новых для него территориях», добавил я, вспомнив слова Ивана Ивановича. «Мя», — поддакнул Тёма со шкафа, но цифры он, как вы сами понимаете, не озвучивает. Закончил я, мы все узнаем, тряся бородкой, пообещал Полосков. Мы придумаем способ и узнаем. Это прекрасно, прекрасно, какой великолепный экземпляр. А можно, любезнейший Тёма, можно посмотреть на ваши когти? На столь расплывчатый вопрос Тёма ответил также невразумительно, свесил лапу и выставил свои мини-кинжалы. «О, нет-нет, я неправильно попросил. Лада, милейшая моя, займитесь пока с Федором документами. Надо, чтобы этот прекрасный зверь был на учете. Нам совсем не надо, чтобы на него охотились. Нам надо, чтобы мы его изучали. А вы, Тёма, спрыгивайте вот, вот на тот стол. Мы проверим ваши прекрасные когти. Дадим вам что-нибудь ненужное подрать. Профессор посмотрел на Бориса Трясогуза, а парень ощутимо побледнел. Ну что ты стоишь? Принеси образцы материалов. Тоном капризного деспота потребовал Полосков. Пойдемте, Федор, займемся документами. Взяв меня за руку, предложила Лада. Не обращайте внимания на мальчиков. Они справятся. Тёма может быть опасен. Ревниво заметил я, не отводя взгляда от кота. Ну так это не его трудности, улыбнулась девушка. Вы не думайте. Макар Петрович никогда не станет перекладывать ответственность за свои травмы на объект исследования. В прошлом году Вульф ему чуть ногу не отгрыз, когда он полез в вольер за образцами шерсти. Хорошо, лекарь был на месте, и ногу удалось залечить. Но Макар Петрович запретил стрелять в Вульфа и даже потом всем говорил, что он сам подставился, а Вульф лишь следовал заложенным в него настройкам. Между прочим, этот Вульф жив до сих пор, а зачем вообще изучать Вульфа, уточнил я, когда мы уселись в углу, с двух сторон от столика, занятого одиноким терминалом и кипами бумаг. Мне казалось, они давно изучены вдоль и поперек, или нет, или да, изучены, кивнула Лада. Но Боря, делая ученическую работу для выпуска из пандидактиона, заметил, что образцы тканей современных вульфов отличаются от образцов тканей вульфов из прошлого. Сначала думали, что различия связаны с тем, что старые образцы растеряли часть своих свойств. Но Боря стал изучать вопрос и нашел доказательства, что это не так. С этими доказательствами он и пришел к Макару Петровичу. Тем временем, она вытащила из кипы стопку бумаг, стянутых канцелярской прищепкой, и положила их передо мной. Теперь эти изменения в вульфах и других отродьях – одно из важных направлений нашей работы, призналась девушка, а затем тяжело вздохнула. Все это вам следует прочитать и подписать, а во, ничего себе объемы, удивился я. Да, с этим учетом все сложно. Вы начинаете читать, Лада мельком глянула на то, как Полосков с помощниками азартно подставляет Теме под удар деревянную доску. Иначе, боюсь, они скоро что-нибудь важное пожертвуют вашему коту, а мне потом это заказывай заново. Читал я очень внимательно, боялся увидеть, что на меня как на владельца измененного животного будет наложена масса ограничений и обязанностей. Но оказалось, что все не так страшно. Владение Темой ничем не отличалось от владения какой-нибудь здоровенной породистой собакой. Ответственность за животное имелась, естественно, как без этого, однако во вполне адекватных рамках. Большая часть документов уже была подписана Полосковым, и там психованный ученый фактически расписался в том, что Тёма благонадежен и почти полностью безопасен для окружающих, и вообще лапушка и няшка. А если и прибьет кого, значит, убитый сам виноват, а у кота потребности. Макар Петрович не боится такое подписывать, удивился я, посмотрев на Ладу. Чего ему бояться, удивилась та. Полосковы, род богатый, и все на науке повернуты. Их глава рода даже с государем по трубке связаться может, причем в любое мгновение. Где-то позади подвывал Увольнев, пока Трясогуз смазывал ему йодом руку. А сам Полосков, судя по отдельным репликам, искал закаленную сталь, которая вот тут где-то завалялась. Всего у ученых я просидел часа три, пока разобрался с документами, пока Лада занесла данные в терминал. Тем более, ей дважды пришлось отвлекаться на спасение микроскопа и сепаратора. В микроскопе Полоскову понадобилась для Тёмы линза, а в сепараторе – плата из измененного пластика. Оба материала девушка обещала достать ученым отдельно и в следующий раз. В общем, Тёме пришлось тяжело. Он изодрал когтями целую кучу материалов. Не смог, хотя и пытался, ответить на вопрос, откуда в его лапсах столько силищи, чтобы когтями царапать сталь. А потом терпеливо сидел и ждал, пока Полосков изучит его шерстинки под микроскопом. Вырвать их у себя Тёма, понятное дело, не позволил, поэтому ученым пришлось исхитриться и положить на стекло краешек хвоста. Впрочем, похоже, кот счел весь этот яролаж недурным развлечением, и даже не особо протестовал. «Вот эту бумагу занесете в темный приказ», наконец, Лада протянула мне лист с заключением. «Они добавят вам на браслет учетную запись. С этим вопросом, кстати, можно не спешить. У вас есть не меньше пары недель, после того, как я внесла данные в единую базу. Спасибо». Кивнул я и покосился на ученых, не зная, как их остановить. «Макар Петрович, время», — громко сообщила Лада. «Морошка опять ругаться будет, что допоздна сидим». «Да, уже», — расстроился ученый. «Федор Андреевич, вы просто обязаны в ближайшее время навестить нас еще раз. Тема — удивительный зверь. Столько возможностей у, казалось бы, всего одного измененного зверя. Это же просто кладезь. Может быть, приедете к нам послезавтра вечером, я как раз подготовлю все, что нужно для одного опыта». «Обязательно приедем», — отозвался я и уточнил, переглянувшись с котом. «А что за опыт?» «Хочу попробовать засечь скорость перемещения». Размахивая руками, начал оживленно объяснять Макар Петрович. «Мы сделаем затемненные места с датчиками, чтобы можно было установить появление там Темы. И, к слову, если получится добыть из него пару шерстинок, ус, коготь и любой другой образец тканей, обязательно сохраните и привозите. Нам будет чем заняться, пока вас с нами нет. Может, после рассказа Лады я и стал доверять Полоскову чуть больше, но мне все равно не нравился фанатичный блеск в его глазах. Возможно, я просто волновался за Тему. Однако наше с учеными сотрудничество не предполагало отказов в разумных, на первый взгляд, просьбах. Так что пришлось дать Полоскову предварительное согласие. После чего Тема гордо удалился, а я попрощался с этими фанатиками от науки и тоже поспешил домой, в общежитие. Жаль, я так быстро перемещаться, как мой кот, не умел. Когда шел к проходной, научный городок уже засыпал. Трактиры и кабаки по-прежнему работали, но людей там, судя по мельканию в окнах, осталось немного. Прохожие тоже давно разбрелись по домам, и мимо по мощеным дорожкам вышагивала лишь охрана, зато целых два отряда. Посмотрели они на меня бдительно, но спрашивать ничего не стали. Время было за полночь. Охранник у ворот попытался было высказать мне за поздний выход, но, услышав фамилию Полоскова, махнул рукой и отпустил. И вскоре бричка уже понесла меня через весь город в сторону училища. Я смотрел в окно и строил планы на завтрашний день. Надо было утром заехать к Пьеру, ознакомиться с тем, что он сделал по моему запросу. Затем созвониться с Кислым, предложив ему подработку. Ну и да, стоило бы позвонить тому водителю брички, с которым мы договорились о поиске клиентов. А потом рядом что-то ярко вспыхнуло, и я на вбитой еще в армии привычке пригнулся, прикрыв голову руками. Грохот взрыва прозвучал одновременно со звоном стекла и скрежетом металла. Что-то темное надвинулось сверху, на левый бок плеснуло чем-то жидким. Машина резко пошла юзом, а потом и вовсе закувыркалась. Меня болтало на ремне, прикладывая то об дверь, то обо что-то твердое над головой, то об правую руку водителя, чьи конечности мотались в воздухе, как лопасти у мельницы. Мимо пролетали осколки стекла, какие-то предметы, а потом я повис на ремне безопасности, упираясь головой в потолок, который вдруг оказался очень близко. Глава 14. Ишимский вестник. Срочный выпуск. 5 сентября 2033 года. Взрыв в центре города. Пострадали здания темного и тайного приказов. Сегодня в 00:38 в центре Ишима произошел взрыв. Взрывное устройство, по предварительным данным, было заложено в бричку, которую злоумышленники оставили между зданиями темного и тайного приказов. В результате взрыва пострадало 23 человека. На момент выхода этого листка, 15 человек находится в лекарне, еще пятеро погибли. Пострадали, в том числе, ближайшие дома, в них были выбиты окна. Однако главный урон понесли здания двух приказов. Взрывом был буквально снесен угол здания тайного приказа и часть стены темного приказа, что вызвало обрушение перекрытий второго и третьего этажей. По неподтвержденным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Расследование идет под приглядом сиятельного князя Дмитрия Дашкова. На срочном собрании, куда созвали осведомителей, правитель княжества призвал сохранять спокойствие, предупредив, что кто бы ни стоял за взрывом, виновные будут найдены и наказаны. «Да что же мне так везет-то?» – тихо прошептал я, ощупывая себя руками. Ощущения были странные. Больше всего напрягало даже не то, что вишу я головой вниз, а что опираюсь фактически на плечо и изогнутую в бок шею. И это был еще не полный список неприятностей. Если сначала мне казалось, что головой я уперся в потолок машины, то, ощупав твердую поверхность, я понял, это нечто другое, больше напоминало какую-то жесть. И откуда она здесь взялась? Света было мало, в воздухе висела пыль и запах гари, который меня очень нервировал. Я подставил левую руку так, чтобы предохранить шею при падении, а правой с кряхтением дотянулся до защелки ремня безопасности. Освобожденное тело потянуло вниз, и твердая поверхность загромыхала, прогибаясь подо мной. Надо же, и, в самом деле, жестяной лист, только не с крыши дома. Для крыши используют листы потоньше, а от ограждения на краю дороги. Я вспомнил, что успел заметить его незадолго до взрыва. Еще подумал, как эта конструкция вообще держится на тонких цепочках. Извернувшись так, чтобы достать до ручки, попытался открыть дверь. Нет, заклинило. Плохо, пронеслась в голове мысль. Гарью стало пахнуть сильнее. А еще к этому запаху примешивалась вонь пластика и резины, и раздавалось легкое потрескивание. Даже если горит не наша бричка, все равно плохо. Слишком близко. Машина, конечно, не бензиновая, но задохнуться от дыма были все шансы. Я снова извернулся на своем месте, чтобы достать ногами до бокового окна. Стекло там лопнуло, однако остались острые осколки. Кажется, на ремонте этой брички существенно сэкономили. Все-таки, по правилам безопасности, стекло в автомобиле так делать не должно. Пока вертелся, что-то подкатилось под руку, круглое и теплое. Я на миг замер, а потом осторожно вытянул трубку из кармана и включил фонарик. Действия были, конечно, абсолютно лишние, ибо отнимали драгоценное время. А что бы там ни подкатилось, главное, что не кусается и не пытается помешать. Но было у меня подозрение, и оно подтвердилось. Круглым предметом была голова водителя, отрезанная жестяным листом. Я поспешно отвел взгляд, успев лишь осознать, спасать тут, кроме себя, некого. Уже не задерживаясь, довыбил боковое стекло ногами, ими же расчистил выход и начал, отталкиваясь руками, выбираться наружу. Когда вылез полностью, дым уже совсем сгустился, вызывая кашель и слезы. А я еще и встать сразу не смог, мир кружился, равновесие удержать не получалось. Поэтому от машины пополз на карачках, опираясь на асфальт руками и коленями. И только метрах в шести смог спокойно вздохнуть, и позволил себе, осмотревшись, сесть на землю. Вокруг царил какой-то безумный хаос. Бричка, в которой я ехал, горела со стороны водителя, равно как и кора дерева, об которой машина затормозила. Источник пламени разглядеть не вышло, ну не само же по себе дерево загорелось, мешал густой черный дым от резины и пластика. С другой стороны от меня тоже горело, но не так сильно. И все-таки клубы дыма вперемешку с пылью закрывали обзор. Слева от меня была стена какого-то дома, а вот направо, вроде бы свободно, и вроде бы дорога. Туда-то я и решил двигаться. На ноги встать смог, хотя колени тряслись, а в уши будто вату набили, отчего я почему-то плохо держал равновесие. Но первый шаг сделал, затем второй, не упал, и дело пошло на лад. Из дыма я вывалился, чуть не влетев под проносившуюся по дороге машину. Она неожиданно вынырнула из дыма, и водитель едва-едва успел вывернуть руль, уходя от столкновения. Правда, потом не удержался. Дал гудок и заорал матом так, что я его услышал. Стало обидно, но не настолько, чтобы перестать идти. До середины шестиполосной дороги я добрался без приключений, а дальше дым сносило в сторону, и можно было оглядеться. Оставшиеся три полосы перешел, уже посматривая по сторонам. Жаль, под конец еле-еле ногами шевелил, но все-таки добрался до гранитного поребрика, отделявшего пешеходную часть от проезжей. Усевшись на него, еще раз огляделся по сторонам. Ну да, я был в центре. Заметил в отдалении шпиль городского правления, сориентировался и понял, что сижу напротив головных отделений темного и тайного приказа. Просто они скрыты от меня дымом и пылью, только очертания угадываются. Я снова принялся осматривать себя на предмет повреждений, но не нашел, хотя весь левый бок оказался залит кровью. Но это, видимо, была кровь водителя. Мимо проехала еще одна машина. У места взрыва притормозила. Девушка на пассажирском сиденье высунулась из окна и начала снимать происходящее на телефон. Но потом заметила меня, юркнула назад, а водитель резко вдавил педаль газа. «Вот же мудак!» – высказался я себе под нос, глядя вслед авто, укатившему в дым. Сказал, и захотелось кашлять. Отказывать себе не стал. Вот только не подумал, что голове и без того досталось. Каждый спазм отзывался болью в затылке. Прочистив легкие, я дотронулся до него рукой и нащупал шишку. Опять малая будет ворчать, что я не там и не тогда оказался, пробормотал, заранее представив, в каком виде заявлюсь в училище и что мне скажут. Хотя, на самом деле, куда больше не везло водителям бричек. Уже второе тело за неполную неделю, Как-никак, кажется, в службе извоза скоро заметят мою дурную карму и перестанут принимать от меня заказы. Послышались звуки сирен. Чрезвычайные службы спешили на место взрыва. А я все сидел и не мог подняться, хотя головой понимал, что надо бы свалить и не отсвечивать. Все равно толку от моих показаний не будет, а эта история, сама по себе, может до утра затянуться. Но сил не было, голова трещала, и я остался дожидаться прибытия помощи. Вскоре перекресток затопило светом проблесковых маячков. Первым из-за угла вывернул автомобиль пожарной службы. Следом за ним примчалась полицейская машина. На меня никто внимания не обращал. Все сразу же занялись тушением пожаров и имитацией бурной деятельности. Я даже начал надеяться, что мою физиономию так и не заметит. Но тут один из городовых рассмотрел необычный элемент пейзажа, весь в крови и немного не в себе. Урядник полицейского приказа Белов, бодро отрапортовал он, но замолчал, разглядев меня получше. А я поднял руку с браслетом и протянул ему для считывания. Пиликнула цера, выводя на экран мои данные. «Седов Федор Андреевич, ваше благородие», — уточнил урядник. «Да», — ответил я. «С вами что случилось? Лекари нужны?» – забеспокоился он, услышав хриплый голос. Головой приложился, выдавил я из себя ответ. «А кровь откуда?» – прицепился урядник. Водителю голову листом жести отрезало, я указал на перевернутую полыхающую бричку. «А тут, взрыв», – коротко ответил я. «Видели, как все произошло?» – уточнил урядник. Я понимал, что дядька просто выполняет свою работу, но раздражало это в данный момент страшно. Впрочем, меня вообще в таком состоянии все раздражало, поэтому я не удержался и разразился фразой подлиннее. Водитель брички видел, но пригнуться не успел. Я успел, но не видел. Понятно. Сидите тут и не уходите никуда, ваше благородие, затребовал урядник. Уйду, не согласился я, только лекарей дождусь. Если буду нужен, запросите меня в Покровском отделении училища имени Василенко, ваше благородие. Пойдите нам навстречу, взмолился полицейский.